Притон под мостом напоминал лежащую на боку бочку высотой в 3 человеческих роста. В торце прорезана круглая дверь. Над ней светится в полнакала прожектор. У двери, поигрывая раскладной дубинкой, расхаживал охранник. Когда бандиты приблизились, он окинул их взглядом и сказал: «Факел потушите». Атаман кивнул каланче, тот бросил на бетон горящий факел, затоптал. Морс распахнул дверь, и они вошли. Свою широкополую соломенную шляпу Макото снимать не стал. На второй этаж, где находились отдельные комнаты для любителей мамми, вела лестница. Внизу располагался питейный зал. «А чё под мостом-то?» – спросил каланча. Бывший батрак с разоренной кланом Макото фермы, он еще ни разу не бывал в этих местах. Не удостоив его ответом, атаман направился по проходу между столами. «А чё тебе не нравится?» – проворчал Морс. «Не, ну, чего под, а не на?» «Да шутят так». «В чем шутка-то?» «Ежели кто заснет тут пьяный или под маме чудить начнет, так потом запросто может внизу проснуться, без монет в кармане. Хорошо еще, если проснется, а то ведь всякое бывает. Отсюда многие прям под мост попадают навсегда. Понял, да?» Притон наполняли гул голосов, пьяные выкрики и смех. Сквозь щели в плетеных стенах тянуло сквозняком. Лампы на цепях под потолком раскачивались, тихо поскрипывая. За столами сидела разношерстная публика. И преуспевающие торговцы с охраной, и оборванцы всех мастей, норовящие умыкнуть кошелек у подвыпившего соседа. Макото прошел половину зала, когда из двери за стойкой бара выскочил сутулый мужчина. Кривозубо ощерившись, он воскликнул: «Макото, давно не заглядывал! Наверх желаешь? В кабинку? Или...» Атаман не был расположен к болтовне. «Проводник нужен», — бросил он. «Есть у тебя?» Рюрик оглядел зал. «Трое сейчас здесь. А тебе?» «Мне лучший нужен». «Который?» Хозяин притона ткнул пальцем в сторону стола, стоящего под лестницей. «Там. Один сидит, не любит компании. Зовут Така. Но он...» «Ладно». Атаман отпихнул Рюрика и зашагал к лестнице. Он навис над столом, за которым сидел худой смуглый мужчина, босой, в штанах до колена и жилетке на голое тело. Волосы его напоминали баранью шапку, мелкие завитки черной шерсти. В ухе висела золотая серьга, на шее ожерелье из клыков, когтей и радужных ракушек. Во рту не хватало зуба. Морс с каланчой встали за Макотой. Проводник посмотрел на них, но ничего не сказал. Атаман без спроса взял со стола бутылку, отхлебнул, сдвинул шляпу на лоб. «Слышь, ты людоед, чё ли?» Он достал трубку и сунул ее в зубы, не раскуривая. Смуглый, откинувшись на спинку стула, оглядел троицу. «Давненько так они едал человечьего мяса», – прошепелявил он, и вдруг, быстро протянув руку, ущипнул Морза за живот. «Э, ты чё?» Бандит отскочил, схватившись за оружие. «Шибко жилистый!» — покачал головой Така. «Жесткий! А этот...» — он провел рукой в сторону каланчи. «Это тощий! Така не любит кости обгладывать! Вот ты бы мне подошел, большая шапка!» Покраснев, как закатное солнце, Макото сгробастал смуглого за жилетку и потянул на себя. «Пасть закрой! Только на вопросы отвечай», — процедил он. «Мне... знаешь, что такое крон?» — перебил Така. «Чё?» «Крон», — закивал каланча. «Я знаю, знаю, хозяин. Я такой. Кочевники в пустыне, гряд, из медуз его добывают. Он, если хоть чуток в ранку попадет или в царапинку какую, так человек на землю падает, ногами сучит, орет страшно и подыхает. Только перед тем, говорят, кишки свои выблюет». «Заткнись», — велел атаман. Смуглое до черноты лицо было прямо перед ним. Нос с горбинкой, низкий лоб, впалые щеки. Атаман видел, что на лице этом нет и намека на страх. Наоборот, глаза проводника искрились весельем. «Правду тощий говорит. Дротик с кроном любого убьет. «Ну так и чё?» — не понял Макото. «Дротик утаки в руке, под столом. Так им целится тебе между ног. У тебя, детки, есть большая шапка?» Еще мгновение атаман глядел на него, потом отпустил и шагнул назад. «Хозяин, так мы, если чё, можем...» Каланча держал руку на кобуре, и атаман пихнул его кулаком в бок, чтобы заткнулся. «А ты правду того, людоед?» — опасливо поинтересовался Морс. Проводник важно кивнул. «С рождения. Но тебя така есть не будет. Така ест только девственников. Их мясо нежное, молоком пахнет». Побледневший Морс пробормотал. «Хозяин, не надо его в проводники». «Да издевается он, ты чё не видишь?» — рявкнул Макото. «И потом они не одно только человечье мясо жрут». «Не только», — согласился Така. «Тех, кто его нанимает, Така не ест. Таков закон». «Чей закон?» — подозрительно спросил Морс. «Закон пустыни». Атаман еще раз оглядел проводника и, наконец, решился. Людоед, не людоед, это значение не имеет. А то, что Така из кочевников, даже хорошо. Кочевники лучше других знают Донную пустыню и нравы местных обитателей, как людей, так и зверья. «Нанять тебя хочу», — сообщил он. «Мой караван к кораблю едет». «Сколько вас?» — спросил смуглый. «Много». «Така хочет знать, на чем едете?» Макото сел за стол напротив людоеда и еще раз хлебнул вина из бутылки. «Разные машины. Два фургона самохода, грузовик бронированный, мотоциклы и телеги с ящерами». «Телеги!» — кивнул проводник. «Така машины не любит, никогда не ездит на них, на телеги поедет. 100 монет». «100? Слышь, вы чё, сговорились все? За соляру 100, за фляжки 100, за проводника 100. Я разорюсь так!» «Фляжки в дороге нужны», — подтвердил Така. «Но проводник нужнее. Така не торгуется. Така без работы не сидит. Така лучший, кого ты нанять можешь. Спроси у Рюрика, у кого хочешь, спроси». Спустя минуту Макото оставил смуглому 30 монет задатка и договорился, чтобы проводник явился поутру к квадрату. Покинув притон, раздраженный всеми этими расходами, атаман решил больше никуда не ходить. Он устал, а перед завтрашней дорогой надо было отдохнуть. «Назад идем!» — скомандовал он и направился к гостинице.